Глава 123. Но воспитание воспитанием, а свою работу делать следовало быстро. Ведь на весь цикл выделялось не более 3 часов. Это по нормативу. Статистика показывала, что при задержке объекта дольше этого времени чаще происходили разного рода накладки. Встречи с аборигенами, иногда даже стычки. При том, что в зоне, которая досталась Фрину и спецу, им противостояли шаманы, на которых почти не действовали их высокотехнологические штучки. Шаманы определяли присутствие постороннего в комнате, даже не видя его, а зачастую вовсе не входили в дом, чувствуя там угрозу. К счастью для экспедиторов, существовали достаточно эффективные методы определения жилья и мест частого появления шаманов. И это позволяло свести столкновение с ними к минимуму. «Вот этот Фрин!» — указал спец. «Вначале ты не ошибся. Но эти размазанные пятна-то вдоль ребер. У них другая полярность. Смотри не только на изображение сканера, но и на его частотную характеристику». «Ага, понял. Извини, спец, я затупил. А маяк, вот он, я его вижу. Все, грузим». Спец выдернул из небольшого кофра гравитационную площадку, которая тотчас активизировалась, и от нее стали расходиться фиолетовые молнии-лучики. В таком состоянии она была еще нестабильна, и требовалось пара минут, пока площадка прогреется и сможет транспортировать тяжелый груз, вроде бесчувственного на раздуло. Говорили, будто у других звеньев уже давно сменили оборудование, и новые площадки вовсе не требовали прогрева и помещались в кофры вдвое меньше. Однако спец и Фрин справлялись и так, хотя иногда младший напарник жаловался на трудность работы. Площадка прогрелась, спец опустил ее на пол, и она легко поддалась, лишь изредка потрескивая молниями. Вдвоем они закатили нужного на раздуло. Площадка поднялась, и спец повел ее к выходу, а первым, то и дело оглядываясь, засеменил Фрин. «Вперед смотри! Если кто-то появится, сбивай!» «Ага!» – кивнул Фрин. Он хотел принять капсулу благоприятора, но перед спецом было неловко, ведь это было проявлением слабости. Внизу им никто не помешал. Площадку вывели во двор, завели за угол, и Фрин выключил у запаркованного челнока режим светового огибания. Стоящий на опорах эллипсоид словно нехотя проявился из затуманившегося воздуха. Однако трап тотчас опустился, открылся погрузочный проем, и напарники вместе с грузом проскочили в него за секунду. «Подъем!» – скомандовал спец, и челнок резко стартовал так, что взвыли гравитационные компенсаторы, призванные защищать экипаж от перегрузок. Глядя сквозь прозрачный пол, спец видел быстро удаляющуюся землю и ставший маленьким форт на раздулов с его тройным периметром ограждения, 3 бетонными дотами и дорожками между постройками. «А что у них там за база, кстати?» – спросил Фрин, незаметно для напарника засовывая в рот капсулу благоприятора. «Пункт связи и навигации». «Выглядит внушительно. Неужели все это против местных варваров?» «Ты про доты?» «Ну да». «Разумеется, не все из них шаманы. Некоторые могут попытаться захватить эту территорию». «Зачем?» «Не знаю», пожал плечами спец. «Чтобы разграбить какие-нибудь блестящие железки или для поднятия собственной значимости. Вариантов много». Когда прошли гравитационный пояс, челнок слегка качнуло, а далеко внизу дымилась атмосфера планеты. Это была грандиозная, величественная картина. Но спец видел ее 1000 раз. «Фиксирую базовый корабль», сообщил Фрин, продолжая незаметно, как ему казалось, поглощать благоприятор. «Я тоже», сказал спец, замечая неподвижно висящую тарелку размером с баскетбольную площадку. Подсвеченная выглянувшим из-за планеты Солнцем, она находилась в золотистом ореоле, который делал ее заметной. На пилотной панели замелькали индикаторы. Компьютеры челнока и базы договаривались о стыковке. «Мне отправить отчет о том, как ты пользовался сканером?» Как бы, между прочим, спросил спец, когда их челнок уже затянуло в причальный туннель. «Но это, может, это не так уж необходимо?» «Может, Фрин, но ведь так положено по инструкции». «Ты хочешь сказать...» «Но-но, продолжай», — поддержал его спец. «Что мы могли бы заключить неформальное соглашение?» «Нет, мы не будем заключать никаких договоров и соглашений, потому что это будет нарушением инструкций. А мы ведь этого не хотим, правильно?» «Да, спец, ты ж знаешь, что я нахожусь в роли кандидата и...» «Не напрягайся. Просто наши с тобой дела мы будем решать на своем уровне. Обычное обсуждение, командная работа. Ты меня понимаешь?» «Да, спец, мы будем обсуждать все в команде и не станем беспокоить центр по пустякам». «Ну, наконец-то!» Выдохнул спец, и челнок остановился, встав на стопоры. Проем открылся, и площадка сама в автоматическом режиме вышла в коридор. Экипаж не спеша двинулся за ней. У них было около часа, чтобы отдохнуть на защищенной территории базы.